Глава 10. Старый учебный центр Земного Альянса. Зачастую технологии в корне меняют жизнь и мировоззрение поколений. Ксюша так и не пошла в убежище. Андроиды ее не искали, а уж незнакомые люди тем более. Но девочка не испытывала никаких неудобств. Экипировка, подобранная ей Лерой, прекрасно справлялась со своими обязанностями. А время в личном виртуальном мире летело незаметно. Для ребенка, привычного к цифровой среде, многое само собой разумеется. Она поспала и поела, благо глоток воды из патрубка системы жизнеобеспечения и безвкусная пищевая таблетка подменялись вполне реалистичными ощущениями полноценной пищи, а полное погружение в VR позволяло на какое-то время полностью игнорировать реальный мир. И все же ее постоянно начинала снедать тревога. Играть уже поднаскучило. Почему Лера так долго не возвращается? Кеш, а мы можем посмотреть, что происходит? Аватар мальчишки вскинул взгляд. За последние часы он совершил качественный рывок в саморазвитии. Детское мировоззрение, которым щедро поделилась Ксюша, придало ему черты индивидуальности. — А зачем? — эгоистично спросил он. — Я волнуюсь, разве не понимаешь? — А кого ты хочешь увидеть? — Ну, хотя бы Леру. «А может, ты и папу найдешь?» — встрепенулась Ксюша. «У меня есть метка его импланта». Наступила необычная для киберпространства пауза. «Ты боишься?» — вдруг поняла девочка. В едином информационном поле их эмоции были открыты друг другу. «Мне нельзя возвращаться в систему». «А, ну да, точно», — вздохнула она. «Но ты бы мог поискать, если снова подключишься к ядру?» «Давай лучше играть». «Мне надоело. Кеш, ну что ты боишься?» «Только посмотрим и вернемся назад», — заупрямилась она. «Система меня сотрет». «Откуда ты знаешь? Ведь даже не пробовал. Я за тебя заступлюсь», — наивно пообещала она. Он воспринял ее слова буквально, без подвоха и метафор. «Точно заступишься?» «Конечно!» «Но тебе придется напрямую подключиться к моей кристаллосхеме», — вполне серьезно предупредил Кеша. «Только в таком случае система окажется бессильна». «А я смогу ей приказывать?» Ксении стало страшно и любопытно. «При прямом нейронном контакте?» Кеша внезапно загорелся идеей. «Конечно сможешь!» Существовать в виде сгустка сознания в цифровой среде ее кипстека — это, конечно, здорово, но вновь обрести привычную кибернетическую оболочку было бы куда надежнее. В нем внезапно заговорил рационализм, присущий машине. «Ну так что, попробуем?» «Нет, не выйдет», — Кеша сник. «Почему?» «У тебя нет звания, а значит, и полномочий». «А вот и есть!» — воскликнула она. «Смотри, что мне папа дал!» В цифровом пространстве возникла копия микрочипа. «Он сказал использовать только в крайнем случае. Я вообще-то пробовала еще в военном городке, но сервы меня почему-то не послушались». «Все кадоны офицеров аннулированы», — ответил он. «Значит, не получится?» «Жаль», — вздохнула она. Кеша задумался. Он знал, по факту прямого подключения человеческого рассудка, система безопасности Хоплета уже ничего не сможет поделать. Ей придется принять кадон и признать приоритет нейросетей. «Если хочешь, то попытаемся, но мне придется использовать шунт». «А это не больно?» Ксюша запоздала и испугалась, пожалев о своей настойчивости. Кеша не ответил. Он уже действовал. В основании пилотажного ложемента открылся технический порт, и оттуда за счет встроенных сервоприводов оплетки выхлестнулся кабель прямого нейронного подключения. Его разум молниеносно и точно вошел в ответное гнездо импланта на виске девочки. Ксения невольно вскрикнула, когда пространство личный VR внезапно поблекло и схлопнулось в пылающую точку, а перед ее мысленным взором на фоне темноты появились системные сообщения. «Обнаружено прямое нейросенсорное подключение. Кадон командования считан и принят. Идет оптимизация канала обмена данными». Ее сознание угасло, а когда вернулось, то мир воспринимался иначе. Изменилось все. Внутри поселился холодок несвойственного ребенку рокового предчувствия. Ксюша часто не слушалась взрослых, но сейчас впервые испугалась собственного безрассудного поступка. Наитие подсказывало, шалости закончились. Она совершила нечто неправильное и недопустимое. «Да ладно, не бойся!» Она вздрогнула и осмотрелась, с трудом узнавая обстановку рубки управления хоплетом. Откуда здесь взялось два пилотажных кресла? В соседнем сидел Кеша. Сетевое воплощение мальчишки не изменилось, разве что черты лица утратили детскую мягкость, став более резкими и взрослыми. «Мы что, из моей VR попали в твою?» «Доброе утро, пилот», — жутковато усмехнулся он. «Кеша, ну прекрати, мне страшно!» Похоже, он не понимал, насколько Ксения испугана и сбита с толка. На глаза девочки навернулись слезы, хотелось вскочить и бежать куда угодно, не разбирая дороги. «Да ладно, не бойся!» Ее эмоции хлестнули наотмашь. Такого шквала противоречивых чувств он не мог даже вообразить. Цифровое пространство по-прежнему оставалось одним на двоих, но теперь к нему подмешивалось нечто совершенно непознанное. Все, о чем смутно грезилось в системе Хоплета, сбылось. «Ксюш, ну не бойся, все хорошо, я же с тобой!» Ее подбородок дрожал, губы кривились, по щекам текли слезы. Рассудок девочки испытал шок от пришедшей на ум мысли. «Я стала машиной?» «Конечно же нет! Но ты ведь сама хотела попробовать подключиться к ядру!» «И что случилось? Я не понимаю!» «Ты вошла в систему, и она тебя приняла», — ответил Кеша. «Так значит, это все-таки твоя VR?» «Ну, можно сказать и так», — он пожал плечами. «А я могу идти?» — испуганно поинтересовалась девочка. «Можешь», — он насупился. «В любой момент, только скажи». Боевые метаболиты, ненавязчиво подаваемые в кровь системой поддержания жизни, слегка притупили шоковые эмоции. Ксюша все еще испытывала страх, но он стал глухим и терпимым. Адаптация происходила помимо ее воли. Система серф-машины чутко реагировала на состояние пилота, гибко подстраивалась под уровень ее ментальной выносливости. Вскоре страх окончательно истончился, а на смену ему пришло робкое любопытство. Так устроены нейросети одиночек. Потаенные особенности контакта между человеком и серф-машиной базируются на многолетнем опыте эксплуатации. Миллионы пилотов внесли частичку своих личных переживаний в копилку глобального исследования. Данные с полей сражений стекались на Юнону, где в биокибернетических лабораториях комплекса «Гамма» создавались, обучались и совершенствовались модули боевого искусственного интеллекта, заточенные под прямое нейросенсорное соединение с человеческим рассудком. Пилот и машина не должны отторгать друг друга. Идеальным считалось возникновение глубокой взаимной привязанности, и как очередной шаг за грань абсурда приветствовалось возникновение некой гибридной личности. Именно в силу этих причин Ксюша, несмотря на возраст, смогла выдержать прямое нейросенсорное подключение. Острый приступ страха окончательно отступил, частично купированный работой метаболического корректора, а Кеша по-прежнему воспринимался как друг. Она снова осмотрелась, уже внимательнее, словно стала старше. Общевойсковой модуль ее импланта, активации которого так опасался отец, сейчас работал в фоновом режиме, вливая в неокрепший разум базовые знания о системах серф-машины. Произошло жестокое губительное стечение обстоятельств. Девочка не могла стать полноценным пилотом, да и не хотела, действуя чисто из детских побуждений. Но роковой шаг уже был сделан. «Ну, теперь мы можем найти Леру? Покажешь мне ее?» Кеша серьезно кивнул. В цифровом пространстве его статус казался уникален, по крайней мере, на данный момент. Он мог подключиться к обеим сторонам противостояния, ведь его полномочий никто не отменял. Кроме того, поблизости, независимо друг от друга, реактивировались два крупных обломка орбитальных конструкций. Их автоматические системы активно сканировали окрестности и пытались связаться с орбитой. Цифровое пространство, раздробленное после ядерных взрывов в космосе, постепенно вновь обретало целостность. Многие планетарные узлы связи преодолели сбой. К ним подключились различные подсистемы и роботизированные комплексы, требующие инструкций в связи с резким изменением обстановки. Кибернетические компоненты старых учебных центров не стали исключением. Благодаря им Кеша смог увидеть ситуацию в целом, но конкретизировать ее оказалось трудной задачей. Обломки станций не контактировали друг с другом, действуя независимо, что само по себе странно. Группы серф-машин перемещались скрытно, избегая обнаружения. В атмосфере планеты неожиданно сформировался сбойный, местами искаженный транспортный электромагнитный тоннель, берущий начало от вакуумных доков одной из потерпевших крушение орбитальных конструкций. Он невольно привлекал внимание, и Кеша мысленно проследовал за его протяженностью. Отлично зная, в структуру таких транспортных артерий обязательно входят датчики, контролирующие множество параметров, включая обстановку в точках доставки грузов. Несмотря на юное сетевое воплощение, он оставался одиночкой. Да, благодаря Ксюше в его образе мышления наступили серьезные перемены, но они еще не окрепли настолько, чтобы влиять на боевые или аналитические способности. Суммируя информацию, он вдруг заметил знакомый образ. Колониальный хоплит? Да, без сомнения. Но что он делает? Верх на мгновение взяли эмоции, самое дорогое приобретение в его судьбе. Волнение мгновенно передалось Ксюше, ведь прямой нейросенсорный контакт не подразумевает иного. Их с Кешей теперь объединяло общее ментальное пространство. «Это Лера! Ты ее нашел!» — воскликнула девочка. Уверенность Ксении имела вполне реальную информационную основу. Сама того не подозревая, она манипулировала данными, накопленными системой Кеши. Но для девочки результат работы искусственных нейросетей выглядел как подсознательная уверенность в своей правоте. Это была машина Леры, безо всякого сомнения. «Кеш, а что с ней?» Колониальный хоплит только что покинул искаженный транспортный тоннель. Его ступоходы высекали снопы искр, коснувшись стеклобетона посадочной плиты. А дальше по броне серф-машины вдруг замолотили разрывы. «Много ли способен выдержать рассудок пятилетней девочки?» «Кеша!» — горько вскрикнула она. «Ей надо помочь!» «Мы не сможем!» «Почему?» «База РТВ в тысячи километров отсюда. Быстро туда не добраться, даже мне. Все закончится раньше!» Он говорил сейчас, как взрослый. «Ну, пожалуйста, Кеш, ты ведь умный и сильный, придумай что-нибудь!» Он хотел возразить, но не смог. Не в силу сострадания или каких-то других моральных качеств, а потому что он был и оставался одиночкой. Он признал Ксюшу своим пилотом, думая, что в любой момент сможет откатить ситуацию, но снова ошибся. Последняя фраза была распознана его нейросетями как безусловный приказ. Она заплакала. Неожиданные события смяли детскую психику, как лист бумаги, комкая душу отчаянием. «Почему? Почему все погибают?» Ксюша не владела собой, но прямое подключение к системе Хоплита диктовало серв-машине ее волю, отдавая способы решения на откуп одиночки. Кеша не мог возразить. Он получил приказ и был обязан его исполнить. Шоковое состояние Ксюши, ее горькая обида, непонимание происходящего вносили серьезные сбои в работу нейросистемы. Подключение к информационным сетям внезапно оборвалось, и они не увидели дальнейшего развития событий. Но задача уже была поставлена и принята к исполнению. Хоплит выпрямил ступоходы и покинул технический паркинг старого учебного центра, взяв курс на обломок орбитальной станции. Электромагнитный тоннель, сформированный уцелевшими при крушении генераторами, был единственной возможностью быстро преодолеть огромное расстояние. Война не различает возраста и судеб. Ей все равно, кого сжечь. База РТВ. Реутов прошел через электромагнитный тоннель спустя 5 минут после Леры. Связь с ней оборвалась и не восстанавливалась, хотя смысла соблюдать радиомолчание уже не было. События развивались стремительно и необратимо. Во время движения внутри искажающегося мобильного магнитопровода, особенно в апогее его траектории, датчики продолжали сбор информации. База РТВ вышла из многолетней дремы энергосберегающего режима. На огромной площади застройки среди технических боксов множились россыпи алых маркеров. Среди отметок различных кибермеханизмов обозначались места дислокации серв-машин. Как минимум 5 механизированных групп. Ослепляя датчики, ярко полыхнул близкий шальной разрыв. Антон врубил радиоактивные двигатели сразу, как только его хоплита выбросило из электромагнитного туннеля, обрывающегося в нескольких метрах над посадочной плитой. Короткий прыжок с использованием вариативной системы нагрузки на привод привел его к краю стеклобетонной чаши. Массивные отбойники ударной волны в первый момент по прибытии послужили надежной защитой, дав возможность осмотреться. Лера как будто исчезла. Она по-прежнему не выходила на связь, но единственный Нибелунг, находившийся на боевом дежурстве в момент формирования транспортного портала, сейчас пребывал в сбое, не пытаясь противодействовать, и это говорило о многом. Значит, она на борту и смогла перехватить управление, но почему же медлит? Два базирующихся поблизости штурмовых носителя быстро набирали яркость сигнатур. Еще минуты, и они смогут вступить в бой. Нескольких легких серв-машин для их нейтрализации недостаточно, а фалангеры колонистов и трофейные БПМ еще даже не вошли в искажающийся зев мобильного магнитопровода. Они прибудут в лучшем случае через несколько минут. Антон четко видел диспозицию сил, привычно оперируя тактическим слоем киберпространства, куда Ярослав транслировал суммированные данные. Он не медлил ни секунды, четырьмя хлопками отработал стартовый ствол, и в небо ушли капсулы с нанопылью. К этой секунде через портал прошли машины Егора и Насти. Следующая пара на подходе, прибудут через 30 секунд. Ближайший штурмовой носитель вздрогнул, стряхивая многолетнее забвение. Пришли в движение бронеплиты корпуса, открывая порты ракетных и плазменных батарей. Надстройки тяжелых гаусс-орудий щелкнули диафрагмами. Вибрирующий гул прокатился по окрестностям, когда дюзы планетарной тяги озарились всполохами тестового включения двигателей. Ближайшая механизированная группа сканировалась на удалении в пару километров, пока их скрывала плотная застройка промышленного кластера. Нервно попискивали датчики подсистем. В округе множились алые засечки. Сотни штурмовых кибермеханизмов стекались к точке прорыва. Антон цепко держал ситуацию в фокусе внимания, прикрывая прибывших. Хоплиты взмыли на прыжковых, быстро выбравшись из потенциальной западни. Вновь сдвоенно хлопнул транспортный портал. Зев тоннеля выбросил в последнюю чашу еще две легкие серф-машины. Бить по шумовому носителю Антон не видел смысла. Корабль, предназначенный для прорыва укрепрайонов и зачистки зон высадки, хоплитам не по зубам. Здесь нужны тяжелые системы вооружений. Максимум, что можно сделать в сложившейся ситуации, это сфокусировать на себе внимание противника, выиграв еще несколько минут. Лере на полный перехват управления, а фалангерам и БПМ на прибытие и развертывание. Приказ и обновленная тактическая схема ушли в сеть группы. Антон чувствовал мощное встречное сканирование. Второй Нибелунг тоже прошел через реактивацию. Оставаться на краю посадочной чаши фактически под прямой наводкой — верная смерть. Надо связать боем вражеские серф-машины. Для этого идеально подходил промышленный кластер. Одиночки наверняка будут скованы запретом на ведение огня в направлении критических подсистем базы, а штурмовые носители не смогут использовать плазму и тяжелые ракеты. Это единственное преимущество, которое имело смысл реализовать. Ребята его отлично поняли. Четыре хоплита, отстрелив фантом-генераторы, скрылись в разломах улиц, образованных стенами массивных промышленных построек. И в этот момент Нибелунг, который должна была захватить Лера, внезапно озарился пламенем двигателей планетарной тяги. Он оторвался от стартовой плиты, поднимаясь ввысь, и залпами разрядил все бортовые системы вооружений. Плазма накрыла ближайшие штурмовые носители, а массированные ракетные удары хлестнули по двум другим космодромам базы РТВ. В полусотни километров от нестабильного транспортного портала земля, бетон, постройки и техника потонули в яростном пламени, словно там кору планеты вспорол пылающий плуг, оставив после себя лишь обломки да глубокие, тяжело оседающие, дымящиеся провалы бункерных зон. Их перекрытие пробило ударами чудовищной силы. Цифровые слои восприятия исказились помехами. Многочисленные сбои аппаратуры, сгоревшие фантом-генераторы, уничтоженные маскирующие поля, взрывы энергоблоков, порождающие вторичные поражения факторы в виде электромагнитных импульсов, Все это за несколько секунд сформировало рваное огненно-сумеречное пространство, где началась схватка титанов. Два из восьми штурмовых носителей противника сумели пережить удар и теперь поднимались над взрывами и руинами, опираясь на столбы пламени, рвущиеся из двигателей планетарной тяги. Они шли на перехват трофейному Нибелунгу. Никита только что провел своего фалангера через туннель магнитопровода. В отличие от других ребят, он, Инга, Андрей и Сашка работали без адаптивных колониальных чипов, образующих кустарную нервную систему серв-машины. В свое время не хватило комплектующих для усовершенствования. Четвертый фалангер группы появился из грузового портала, пошатнулся и внезапно застыл. «Санек, не тормози! Что-то клинит в приводе, не могу разобраться!» «Уходи с открытого места!» «Не получается! Системы сдохли!» «Выбирайся из рубки, присоединишься к Михалычу!» «Но не обсуждается! Это приказ!» Грузовой туннель одну за другой начал доставлять БПМ. Планетарные машины, действуя под управлением андроидов, сразу же включали маскировку, покидая точку прибытия. А эпицентр событий уже сместился. Два Нибелунга, застывшие на стартовых плитах, невольно притягивали взгляд контурами искореженной обшивки, сначала оплавленной ударами плазмы, а затем взломанной внутренними взрывами. Третий натужно карабкался ввысь. Трофейный корабль с трудом удерживал стабилизацию, словно раненая огненная птица. От гула его двигателей мелко вибрировала земля. Ребята знали, кто управляет носителем. Инга, ведя фалангера по уклону пандуса, невольно шептала: «Лера, держись, мы уже тут, мы прорвались!» Вокруг царил сумеречный ад. Ближайшие постройки рдели грудами раскаленного щебня. Кое-где виднелись провалы, ведущие в глубины бункерной зоны. Оттуда прорывались отсветы пожара и валил едкий черный дым. В небе над базой РТВ завязался бой. Два вражеских носителя, несмотря на полученные повреждения, все же смогли стартовать с дальних космодромов и теперь извергались массированными ракетными запусками. Но Лера упорно продолжала набор высоты, огрызаясь из импульсных орудий нижней полусферы. «Да неужели она не видит?» Настя неотрывно следила за эфемерным инверсионным кружевом противозенитного маневра, которые выполняли ракеты, уклоняясь от редких неприцельных очередей. Одиночки наверняка уже списали трофейный корабль со счетов. Они не потянулись вслед за ним к границе стратосферы, а начали боевой разворот с заходом на штурмовку наземных целей. Лера теряла себя, растворяясь в запредельной нагрузке на рассудок. Она видела приближающиеся ракеты, но не могла одномоментно манипулировать десятками подсистем. Силы концентрации внимания едва хватало на управление двигателями. Испытание для психики оказалось запредельным, невыносимым. Штурмовой носитель упорно набирал высоту. Небо быстро наливалось чернотой. Тускло проявлялись серебристые россыпи обломков, опоясывающие планету. Датчики штурмового носителя поймали орбитальную сеть. Как и предполагалось, ее системообразующий узел был спрятан в корпусе недостроенного фрегата. 10 секунд до удара, 9, 8. Обратный отсчет, инициированный системами импланта, бился ритмом обжигающего пульса. Работа из рубки Хоплета, надежно закрепленного в ремонтных фермах обслуживания, ментально она могла находиться в любом отсеке, отождествлять себя с подсистемами корабля, но без поддержки одиночки рассудок тянул не более 2-3 задач одновременно. Горечь непрожитого все же прорвалась в мыслях, подло сбивая концентрацию. 5 секунд, 4, 3. Выпущенные по ней пилумы уже разделили боевые части, и сейчас к кораблю стремительно приближались сотни активно маневрирующих целей. Лера отдала мысленный приказ, и трофейный Нибелунг, уже вычеркнутый одиночками из уравнения боя, внезапно активировал генераторы высокой частоты. Контур космического корабля подернулся искажением. Пробой метрики пространства не мог быть выполнен до конца в полном объеме. После плазменного залпа энергии в бортовых накопителях оставалось критически мало, а реактор не успевал восполнить потери. На том и строился дерзкий расчет. Она успела подняться достаточно высоко, чтобы неполноценное окно гиперкосмоса не вызвало катастрофических явлений в атмосфере. Некоторые из пилотов отваживались на подобное, когда других вариантов не оставалось. Обычно ничем хорошим это не заканчивалось. Со дна гравитационного колодца фактически невозможно уйти в прыжок, но Лера и не собиралась покидать систему. Поле высокой частоты объяло корабль призрачным мерцанием. Мгновенно отказали все сложные, чуткие к помехам кибернетические системы. Для них губительны любые проявления гиперкосмоса. Исчезла сеть и сопряженные с разумом слои киберпространства, словно кто-то щелкнул выключателем, погружая пилота во мрак неопределенности. Сбой распространился на все объекты, находящиеся неподалеку от инициировавшего прыжок штурмового носителя. Бледная вспышка озарила небосвод. Пробой метрики не сформирован. Перезагрузка систем. Через некоторое время Лера ощутила себя дрейфующей в космосе среди сотен стальных брызг. Поражающие элементы пилумов двигались облаком, скребли по обшивке, но уже не представляли опасности. Их энергию поглотил гиперкосмос. Ближайшие обломки кораблей и станции закрутило искажением гравитационного поля. В вакууме беззвучно сверкали вспышки столкновений. Перезагрузка подсистем выполнена частично, со сбоями. Доступно ручное управление двигателями и вооружением. Нарушена целостность корпуса. Вход в атмосферу не рекомендован. Отчеты нейросистемы импланта скользили по периферии сознания. Остаток сил она сконцентрировала на управлении модулем «Аметист». Боевой сканирующий комплекс уже выпустил резерв датчиков, и нагрузка на рассудок снова начала расти, достигая критических значений. Лера обрабатывала поступающие данные, пока ее внимание вновь не привлек корпус недостроенного фрегата, подле которого роились ремонтные дроны. Она мысленно перебрала доступные нити информационной сети, вновь убеждаясь, они сходятся именно там. При предельной фокусировке датчиков внутри корпуса фрегата угадывалась сигнатура нейросетевого устройства. Его питали блоки микроядерных батарей, подключенные по временной схеме. Это мог быть только командный искин, и Лера переключилась на управление вооружением. Через минуту штурмовой носитель озарился вспышками массированного ракетного запуска. Реактивная сила при неработающих компенсаторах импульса подтолкнула корабль к атмосфере. Хопли Треутова стремительно продвигался среди руин. «Сбавишь темп, промедлишь, и ты труп». Несколько часов назад, исходя из собранных крупиц данных, база РТВ виделась несокрушимой роботизированной крепостью. Но использование мобильного магнитопровода и захват штурмового носителя изменили все. Одиночки оказались не готовы к появлению людей внутри периметра плотной застройки, а плазменные ракетные удары, нанесенные Лерой, уничтожили самые опасные образчики техники в местах ее консервационного хранения. Но даже внезапная и сокрушительная атака едва ли уравняла силы. Два штурмовых носителя Альянса все же сумели стартовать, несмотря на полученные повреждения. Они резко набрали высоту, сходу атаковав захваченный Нибелунг, а когда тот вырвался в космос, повернули к Земле. Что с Лерой, неизвестно, почему она выбрала рискованный высотный маневр, на что надеялась, неясно. Реутов смел огнем накативший вал штурмовых сервов и отступил под прикрытие массивной постройки. Требовалось 10-15 секунд на смену опустевшего боекомплекта. Пока боевые эскалаторы гулко выли, меняя опустевшие кофры, он собирал данные. Рваное киберпространство давало лишь крохи информации. Сеть группы не работала, противодействие мощных систем РЭП ощущалось во всем. Подавить или уничтожить их пока не представлялось возможным. Большинство оборудования военной базы дислоцировалось в глубоко эшелонированных бункерах. Добраться до станции постановки помех можно лишь со временем. Перезарядка завершилась, и Антон вывел Хоплита из укрытия. В личном нейроинтерфейсе злобно взмаргивал точечный индикатор. Командный канал по-прежнему заглушен. Не работает даже связь между имплантами. Такого плотного противодействия средств контркибернетической борьбы ему еще не доводилось испытывать. Одиночки быстро преодолели фактор внезапности и не скупились на ресурсы. Десятки, если не сотни мобильных фантом-генераторов плодили призраков, щедро генерируя ложные сигнатуры. Даже прямой визуальный контакт не всегда гарантировал, что перед тобой истинная цель. Высоко в небе неожиданно полыхнула вспышка. Бледный отсвет пробил кипящие облака, и индикатор нагрузки на рассудок вдруг моргнул и отключился. Восприятие выцвело, окружающий мир утратил объем и краски, стремительно превращаясь в монохромную картинку. Отказало большинство датчиков, ложные сигнатуры угасли все разом, а в сотни метров от машины Реутова из мглы внезапно выдавило контур фалангера. Антон, с трудом удерживая зыбкий визуальный контакт, резко довернул рубку, залпом разрядив оба орудия. И тут же Эверсом ушел от ответного огня. Выпущенная тяжелой сервомашиной очередь снесла угол промышленного здания. Он только что избежал верной смерти. Но что случилось? Почему отказали вражеские системы? Канал связи неожиданно восстановился. Доклад! Информация хлынула в рассудок, словно бурлящий мутный поток, прорвавший плотину. На электронной карте местности появилась россыпь маркеров. Большинство сервмашин получили незначительные повреждения. Лишь отметка Сашкиного фалангера рдела алым. Антон успел передать цели указания и задать вопрос, прежде чем вражеские системы преодолели непонятный сбой. Подсветив сигнатуру тяжелой сервмашины, он коротко обронил. «Никита, отработай его!» Поврежденный фалангер Альянса вспыхнул. По нему с разных направлений отработали три тяжелые колониальные машины. «Михалыч, доклад! Разобрался, что происходит?» «Энергия гиперкосмоса. Кто-то создал пробой метрики на низких орбитах. Лера, больше некому. Нибелунги не смогли зайти на штурмовку. Снова набирают высоту. Окно возможностей минута не больше. Хорошо. Работаем по носителям. Цель — двигатели. Огонь только в движении. Точка сбора на картах». Снова накатили помехи. Одиночки задействовали резерв оборудования базы РТВ. Но Антон, как и остальные, успел захватить цель. Ближайший штурмовой корабль, до этого казавшийся размытым пятном, появился в деталях, даже отголоска энергии гиперкосмоса оказалось достаточно, чтобы сорвать маскирующие поля. Рой оперативных ракет с ревом ушел в небеса. Управляемые андроидами БПМ разрядили генераторы плазмы. Еще несколько залпов взметнули клубы дыма и пыли на территории промышленных кластеров. А затем дважды тяжело и весомо ударили легионы. Небо вскипело, в отличие от наземной техники, нибелунги не смогли восстановить маскировку, но по-прежнему представляли наивысшую степень угрозы. Плотный зенитный огонь сбил большинство ракет, но сгустки временно стабилизированной плазмы достигли цели. Два выпущенных пилума разделили боевые части, вновь начиная чертить сложное кружево траекторий, уклоняясь от противоракет и заградительного огня. Хмурые облака окончательно разметало энергиями схватки машин. Пепел сгорал, скудная влага испарялась, лишь шлейфы сотен дымов формировали подобие смога, растекающегося над опаленной землей. Противник, оказавшийся на территории охраняемого объекта, страшный сон одиночек. Ведь им приходится делать выбор между ценностью вверенных структур и необходимостью уничтожить цели. Как уже говорилось, стремительное развитие технологий в области радиоэлектронной и контркибернетической борьбы практически сводит на нет возможность и эффективность хирургических ударов. Дроны, разведывательные зонды и блоки самонаведения боеприпасов вынуждены продавливать плотную сетку противодействия. Цифровое восприятие машин на современном поле боя полнится миражами. Работа десятков, а то и сотен фантом-генераторов, маскирующие поля, помехи во всех диапазонах сканирования и связи, Все это ведет к необходимости сложных сиюсекундных вычислений, которые, в свою очередь, требуют огромных объемов разведывательной информации, на основе которой можно сделать выводы о подлинности цели. Лучше всего в таких ситуациях показали себя штурмовые сервы различных модификаций. Они завязывают бой, обнаруживают противника и держат его в огневом контакте. Несколько секунд или больше, как повезет. В итоге одиночкам все равно пришлось сделать выбор, принимая решение по уничтожению части охраняемого объекта. Ведь штурмовые носители разработаны для взлома вражеских оборонительных линий, где не нужно оглядываться на масштабы содеянного. Модули искусственного интеллекта, управляющие нибелунгами, сейчас оценивали множество факторов, в том числе и собственные повреждения. Если промедлить, позволяя силам вторжения безнаказанно работать из-под прикрытия неприкосновенных структур, потеря базы неизбежна. В итоге команда на штурмовку пришла со снятыми ограничениями. Нибелунги были сильно повреждены и едва держались в воздухе, а серв-соединения все никак не могли установить надежный огневой контакт. Одиночки локализовали противника в границах нескольких технокластеров и нанесли удар по площадям. Производство в будущем можно восстановить, это лишь вопрос времени и ресурсов. Ракетные удары вмиг стерли иллюзии. От плотной сетки ложных целей остались лишь тающие клочья. Большинство фантом-генераторов просто сгорели в пламени прикрывающих друг друга разрывов, и нибелунги, израсходовав ракетный боеприпас, зашли на штурмовку. Черно-оранжевые сгустки разрывов вспухали повсюду. Казалось, орудия штурмовых носителей бьют безо всякой системы. Но Антон, видя бледные лица ребят и стремительно исчезающие маркеры заранее сброшенных фантом-генераторов, понимал, повторного захода им не пережить. Одиночки не обращали внимания на собственные повреждения, не промахивались и не тратили заряды попусту. Каждый выстрел имел конкретную цель. Только сейчас Антон с предельной ясностью понял, о чем говорит Лера. Если два небольших космических корабля, действуя в режиме полный автомат, способны причинить такие разрушения, то что говорить об эскадрах и армадах серв-машин? Они не остановятся, пока способны стрелять и держаться в воздухе. Наконец, оба носителя вышли из полного пикирования, совершая боевой разворот с одновременным набором высоты. «Меняем позиции, обновляем маскировку, сброс ложных целей!» Слова хрипло рвались из надсаженного горла. Пока им удавалось избежать роковых попаданий, но мелкие повреждения множились, таяли боекомплекты, запасы зондов, да и ремонтных сервов заметно поубавилось. «Никита, куда?» — рявкнул Антон, заметив отделившуюся от группы сигнатуру. «Тош, маскируйтесь, встречу их из гауссов!» «Не дури, сметет! А что делать? Они не остановятся!» Короткий спор был прерван внезапно появившимся заревом. Одиночки резко прервали маневр, но поврежденные двигатели не позволили им быстро перестроиться. Трофейный штурмовой носитель появился в небе, словно мифический феникс. Он неуправляемо вошел в атмосферу и теперь падал без шанса на посадку. «Лера!» — взвизгнула Инга, осознав, что происходит. Лейтенант не могла управлять поврежденным кораблем и одновременно вести огонь. Ей пришлось выбирать. Одиночки отреагировали мгновенно, но израсходованный ракетный боезапас и повреждения батарей плазмогенераторов поначалу сильно ограничили их возможности. Оба штурмовых носителя изменили курс, вновь набирая высоту и скорость, нещадно сжигая остатки планетарного топлива. Лера, сорвав их повторный заход на штурмовку, ударила из тяжелых гауссов нижней полусферы. Ее штурмовой носитель стремительно терял высоту, перечеркивая небосвод пылающим, извергающим огонь росчерком. Снаряды тяжелых гаусс-орудий настигли вражеский нибелунг, прошив его на всю глубину отсеков и палуб. Корабль начал разваливаться в полукилометре над базой РТВ, и одновременно в носитель Леры ударили ответные залпы. Зрелище сводило с ума, ужасало. Обломки вражеского корабля, падая к земле, продолжали огрызаться. Одиночка не сдавалась, пока ее фрагменты не врезались в руины промышленной зоны, сметая постройки. Второй Нибелунг успел сманеврировать и теперь вел ураганный огонь. Корабль Леры тоже начал разрушаться. Раскаленные обломки сыпались как град, поджигая все, что могло гореть. Двигатели взорвались. Сгусток пламени озарил половину небосвода. Некоторые отсеки продолжали двигаться по инерции, роняя окалину, сохраняя зыбкий контур корабля, но недолго. Вражеский носитель, окончательно израсходовав планетарное топливо, перешел на антигравитационную тягу. «Так и будем смотреть!» — по щекам Инги катились слезы. «Конопушка, не смей!» Она игнорировала выкрик Антона, и Никита с Андреем были с ней солидарны. Если не уничтожить последний носитель, им всем крышка. Три тяжелые серф-машины самовольно покинули укрытие, действуя синхронно, в едином яростном порыве. Последний из Нибелунгов не выдержал ураганного огня из крупнокалиберных гаусс-орудий. Его начало кренить на один борт, антигравитационные двигатели не чета планетарным. Они не способны компенсировать сокрушительные удары, и закономерный итог не заставил себя ждать. Штурмовой носитель потерял стабилизацию, его закрутило, словно падающий лист. Еще несколько секунд одиночка пыталась бороться, пока корма не чиркнула о здание. Два оглушительных взрыва потрясли окрестности. Обломки корабля Леры врезались в землю неподалеку от устья транспортного портала, а вражеский Нибелунг смел лес антенн в локационном секторе базы, разломился от удара и вспыхнул, прорубая широкую просеку в плотной застройке. В следующий момент колониальные фалангеры поплатились за дерзкий маневр и пренебрежение маскировкой. Их позиции накрыли ракетные залпы. Земля ощутимо вздрогнула, десятки разрывов слились в сплошной гул. Выбросы пламени, перемешанные с обломками машин и зданий, медленно гасли, оседая грибовидными облаками. И лишь тонкие нити траекторий катапультированных пилотажных ложементов вселяли слабую надежду, что ребята выжили под сокрушительным ударом. Лицо Реутова приобрело землистый оттенок. Он не мог позволить себе горе и замешательство. Со штурмовыми носителями покончено, но вокруг неумолимо сжималось плотное кольцо вражеских серф-машин.